Вопрос номер один. Когда вы собираетесь приобретать имущество? Что для вас важнее? Как можно быстрее обзавестись хорошим домом или достичь сначала определенных финансовых целей? Прочтите, пожалуйста, 12 главу и затем окончательно решите этот вопрос. Быстрее всего вы достигнете благосостояния, если начнете приобретать имущество после того, как обеспечили себе финансовую безопасность. Самые богатые люди – это те, которые сумели дойти до уровня финансовой свободы и лишь потом начали обзаводиться крупным имуществом. Как уже говорилось, вы обязательно должны вложить какую-то часть своих денег в акции или акционерные фонды. Даже если вы решите стать настоящим инвестором, я все же рекомендую эти виды вложений. В конце концов, самый главный принцип для инвестора – распределение рисков. Следовательно, вопрос можно поставить так. Достаточно ли вам быть спекулянтом, или вы хотите одновременно быть и инвестором? Чтобы решить эту проблему, подумайте над следующими вопросами. Сколько времени вы хотите потратить на обогащение? В состоянии ли вы совмещать ваши основные обязанности с деятельностью инвестора? Надеетесь ли вы на средний результат или хотите с самого начала пользоваться доходами от своих инвестиций? Позвольте привести вам еще один аргумент, доказывающий, что путь инвестиций самый быстрый. Если вы хотите купить доходную недвижимость, то банк выдаст вам под это кредит. Для покупки же акций – ни один уважающий себя банк суда не даст. Как вы считаете, что лучше? Накопить 500 тысяч евро собственных денег и вложить их в акции, спекуляция, или накопить 100 тысяч, взять в кредит еще 400 тысяч и приобрести недвижимость за 500 тысяч евро? Однако не забывайте, что для этого требуются большие знания и опыт. Если вы хотите пойти по пути инвестиций, то вам необходимо прочесть еще много книг, побывать на многих семинарах и многому научиться у преуспевающих людей.